Глава 35. Бог сказал Иакову: «Встань, иди в Бетель, поселись там и воздвигни там жертвенник Богу, который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Исава». Иаков сказал своей семье и всем своим людям: «Уберите прочь всех чужих богов, какие у вас есть, очиститесь и перемените одежды. Мы идем в Бетель. Там я воздвигну жертвенник Богу, который приходил мне на помощь в беде и был со мною в моих скитаниях». Они отдали Иакову всех чужих богов, какие у них были, вынули из ушей серьги и тоже отдали Иакову. Все это Иаков зарыл под шихемским дубом. Они тронулись в путь. Объятые ужасом Божьим, жители окрестных городов не стали преследовать сыновей Иакова. Иаков со своими людьми вышел к городу Лузу, ныне Бетель, что в земле Ханаанской, и воздвиг там жертвенник. Он назвал это место Эль-Бетель, ибо там ему явился Бог, когда Иаков бежал от брата. Умерла Девора, кормилица Ревекки. Ее похоронили близ Бетеля, под дубом, и назвали этот дуб Аллон-Бахут. После возвращения Иакова из Паддан-Арама Бог вновь явился ему, благословил его и сказал: «Имя твое Иаков, но впредь не будут тебя звать Иаковом. Отныне твое имя Израиль». Так он дал ему имя Израиль. И еще Бог сказал ему: «Я Бог всесильный, будь плодовит и многочислен. Народ произойдет от тебя, целый сон народов. От тебя произойдут цари. И землю, что я дал Аврааму и Исааку, я отдам тебе и твоим потомкам». Когда Бог ушел от Иакова, Иаков поставил священный камень на том месте, где Бог говорил с ним, и возлил на этот камень вино и оливковое масло. Он назвал это место Бет-Эль. Когда они оставили Бет-Эль и были уже неподалеку от Эфраты, у Рахили начались схватки. Роды были трудные, Рахиль мучилась. «Не бойся», — сказала повивальная бабка, — «смотри, у тебя еще один сын». С последним вздохом умирающая Рахиль дала сыну имя Бен-Ани, но отец назвал его Вениамин. Так умерла Рахиль. Ее похоронили у дороги на Эфрату, что ныне называется Вифлеем. Иаков поставил у ее могилы священный камень. Он стоит там и по сей день. Священный камень у могилы Рахили. Израиль продолжил свой путь и разбил стан за Мигдал-Эдером. Во время стоянки Рувим переспал с Валлой, наложницей своего отца. Отец узнал об этом. У Иакова было 12 сыновей. Сыновья Лии, Рувим, первенец Иакова, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, Рахилиной служанки, Дан и Нефалим. Сыновья Зелфы, Лийной служанки, Гад и Асир. Это сыновья Иакова, родившиеся в Паддан-Араме. Иаков пришел к своему отцу Исааку в Мамре, в Кирьят-Арбу, что ныне называется Хеврон, где некогда жил Авраам, а потом Исаак. 180 лет прожил Исаак. Он умер старцем, насытившись жизнью. Скончался и отошел к предкам. Его похоронили сыновья Исав и Иаков.